Глава третья. Гамма. Наименее похожим на Роттербург городом Соединенной Федерации был, конечно, Алилут. Три других — Флору, Ангору и Ориенталь — разрушили в горячке гражданской войны или отравили химическим оружием, после чего они вошли в зону отчуждения, запрещенную к посещению. Поезда шли из Роттербурга через Манолу и Индувилон, не останавливаясь во Флоре. И баржи плыли по реке мимо уцелевших причалов Ангоры и Ориенталя, не замедляя хода. Зато Алилут выжил, более того, почти не пострадал. Изгибы мощёных улиц, столь узких, что их не стали закатывать в асфальт, старинные здания с синими черепичными крышами и многоярусными террасами, парк, кольцом охватывающий центр города, все осталось как прежде. На главной площади высился собор из голубого камня, который Линчев приказал закрыть и разрушить. А Роттер отреставрировать, сделать музеем и брать с туристов деньги за посещение. 16 лет назад именно здесь, в Алилуте, потерпела поражение последняя горстка защитников королевства. В честь победы революции на месте снесенного дворца бывшего герцога Алилута установили замысловатый памятник из гранита и мрамора, изображавший Эдгара Линчева с ключами от города. В остальном, влияние новой эпохи в столь удаленном от столицы Алилуте ощущалось слабо. И потому город невольно стал излюбленным местом паломничества заезжих гостей, желавших почувствовать атмосферу дореволюционной старины. Гуляя по окрестностям города, случайный турист мог наткнуться на невысокий холм, огороженный непривлекательным забором под флагами Соединенной Федерации. Табличка «Алилутская тюрьма особого режима», главный надзиратель майор Уильям Холланд, витки колючей проволоки и мрачные бетонные строения на склоне отпугивали любопытных. Издалека невозможно было разглядеть на самой вершине холма двухэтажный дом с палисадником и маленьким прудом. Он спрятался за широкой стеной с полосой отчуждения. Тюрьма была местом безрадостным. Преступников в бараках содержали в строгости, но, тем не менее, многие из них имели шанс когда-нибудь выйти на свободу. У главной узницы, запертой в стенах аккуратного и в чем-то даже уютного дома на вершине холма, такого шанса не было. В начале своего заключения Эстелия Мейн находилась под круглосуточным наблюдением, запертая в тюремной клетке посреди просторной комнаты. К клетке примыкала ванная кабинка с таймером, отводившим не более 5 минут на любые процедуры. Несколько раз Эстель задержалась в ванной дольше, чем следовало, но быстро усвоила, что этого делать не стоит. До 7 лет ее дочь Вероника жила вместе с ней. Эстель учила ее читать и писать и шепотом рассказывала о сказочном Флориан Дейле. Потом дочь перевели в отдельную клетку в углу того же помещения, и девочка часами простаивала на одном месте, обняв прутья решетки и глядя на маму. Говорить им было запрещено. Если Вероника нарушала правила, ей затыкали рот платком. Так продолжалось, пока начальником не назначили Уильяма Холланда. Похоже, молчаливая пленница Эстелия Мейн ему понравилась. Он позволил открыть решетчатые двери их темниц, принес книги, рукоделие и цветные мелки для Вероники. Сам Уильям заглядывал редко и всегда ненадолго, только чтобы удостовериться, что его жертвы не строят планов побега. Эстель хотелось выразить ему свою благодарность, но не хватало сил сложить простейшие слова в осмысленные предложения. Она ослабла. Ей казалось, что руки и ноги ее не слушаются. Узница часто бредила наяву. Когда Уильям это заметил, то счёл необходимым еще немного улучшить положение заключенных. Эстель и Вероника получили отдельную комнату и могли теперь свободно передвигаться по первому этажу. На окнах стояли решетки, а дом был окружен высоким забором и днем и ночью контролировался охраной. У них бы не получилось бежать, даже если бы они захотели. Впрочем, они, очевидно, не хотели и даже не могли представить себе иной жизни, особенно девочка. Вероника не хотела взрослеть. Она не понимала, что будет с ней дальше и зачем она существует. Спрашивала у матери, почему их не убили при перевороте, и Эстель отвечала, что пощадили по доброте душевной. Но сколько Вероника не пыталась осмыслить эту доброту, у нее не получалось. Наверное, это был особо жестокий, извращенный тип доброты, до которого не каждый додумается. В тюрьме девочке не суждено было испытать ни одной настоящей эмоции, и каждый следующий год походил на предыдущий. Конечно, у нее были книжки, но она с большим трудом могла сопереживать персонажам и оживлять в своем воображении написанное. Чужие приключения оказались лишь издевкой над ее собственным пустым прозябанием. Одним из немногих жалких развлечений Вероники было сидеть на подоконнике и смотреть на меняющееся небо. Удивительно, каким разным оно могло быть, особенно летом. Зимой она часто проводила время в кухне, где всем заправляла экономка Маньяна. Разговаривать с персоналом Веронике было запрещено, но зато она могла беспрепятственно наблюдать за женщиной и ее хлопотами и вертеть в руках продукты из мира по ту сторону стены. На продуктах были указаны названия городов, откуда их привезли. И часто после таких открытий Вероника допытывалась у матери, где находятся эти города и что она о них знает. Впрочем, это была игра для маленькой Вероники. Теперь, когда девочке было почти 16, Эстель уже не могла сообщить ей ничего нового. Однако сегодня был особенный, невероятный день. Сегодня, впервые за последние несколько месяцев, Вероника счастливо улыбалась, предвкушая, как она покинет стены темницы. Они с матерью так и не поняли, почему Ротор вдруг решил пойти навстречу Холланду и одобрил его предложение о переводе девочки в столичный колледж. Но Вероника не собиралась омрачать свой праздник поиском причин. Главное, она будет свободна. Будет учиться вместе с другими подростками и увидит мир. Вероника без преувеличения обезумела от радости. Машина должна была прийти во второй половине дня, и за обедом девочка от возбуждения не могла проглотить ни крошки. Мама тоже заметно волновалась. Она ела суп, но бульон то и дело выплескивался из ложки. Господин Уильям сидел напротив Вероники, поглощенный своими мыслями. И Вероника, и ее мать время от времени украдкой поглядывали на него, не решаясь нарушить тишину. Но, казалось, ему было не до них. Он ел молча и сосредоточенно, не поднимая глаз. «Будешь второе?» — коротко спросил он у Вероники, не притронувшейся к еде. «Ешьте, господин Уильям». Вероника мягко улыбнулась, передавая ему тарелку. Картошка с рыбой каждый четверг. Мясо в пятницу. Суббота — овощной день. Она знала меню наизусть, разнообразием оно не отличалось. Разве что с годами Маньяна стала готовить вкуснее. «Ника», — тихо сказала мама. «Да? Не проголодаешься?» Вероника рассмеялась, но, взглянув на мать, осеклась. Эстель смотрела на нее, плотно сжав губы. Казалось, она совсем не дышит. Вероника еще никогда не видела маму в таком напряжении. Неужели это из-за ее отъезда? Кажется, мама хотела что-то сказать. В глазах промелькнула неожиданная решимость, но тут с улицы послышался шум. Холланд вытер рот салфеткой и встал, оправляя форму. «Прощайтесь», — коротко бросил он и направился в холл. Вероника поднялась. Непонятное чувство разлилось по телу и даже немного заныло сердце. Она подошла к Эстель, сидящей на стуле неподвижно и с прямой спиной, и обняла ее за шею. «Мама, мамочка», — прошептала Вероника, — «я обязательно буду писать. А если господин Уильям не разрешит тебе читать почту даже от меня, то я сама приеду и все расскажу». Слова «почта» и «приеду» звучали так сладко. Эстель развернулась к дочери и взяла ее за плечи. «Послушай», — сказала она срывающимся голосом. «Я написала кое-какое письмо и хочу, чтобы ты его отослала. Это важно. Здесь у меня нет шанса, но ты сможешь. И ответ, если он будет, придет тебе. Сделаешь это для меня?» Вероника кивнула. «Надеюсь, я разберусь, как это сделать. А кому оно?» «Людям из моего прошлого. Мне важно знать. Ты не представляешь, Ника, насколько важно». Эстель не могла больше сдерживаться. Резко отодвинула стул и отошла к окну, кусая губы. Она живо вспомнила тот день, когда отдала Альфе Камиле свою настоящую дочь. Сколько ни умоляла Эстель, Альфа отказалась сообщить королеве, в какой семье нашла приют девочка. Но Аврора, сочувствуя Эстель, все же оставила ей адрес в поверхностном мире. Эстель заучила его наизусть. И вот он, шанс. Ей нужно было увидеть свою дочь. Хотя бы одну фотографию. Узнать, как ее зовут и все ли у нее хорошо. Что, если она несчастна? И наоборот, вдруг она счастлива? Счастлива без нее. Эстель жаждала ответов и в то же время боялась их. «Это тайна, Ника. Я прошу тебя, никому не говори», — сказала Эстель. «Даже Уильяму? Он ничего не знает». Вероника молчала, растерянно стоя посреди комнаты и не понимая, что делать дальше. Она не так представляла себе прощание с матерью. «Кому это письмо?» — повторила вопрос Вероника. «Я не могу тебе сказать. Это опасно». Эстель вернулась к дочери и порывисто обняла ее. «Ты уверена, что это действительно необходимо в таком случае?» — осторожно спросила Вероника. «Да, у меня болит сердце. Все эти годы мы сидели взаперти, и я думала, что смирилась, но если я буду знать, что у меня была возможность, а я ею не воспользовалась, это меня уничтожит». Поглаживая Веронику по голове одной рукой, другой Эстель быстро вытащила из кармана склеенные листки бумаги и сунула их под кофту Вероники. «Вдруг они следят за нами», — прошептала она. Тревога матери передалась Веронике, и девочке стало казаться, что сейчас войдет господин Холланд или охрана, или сам Ротор, и уличит их в нарушении дисциплины. Но никто не вошел. Мама отстранилась, и Вероника поправила постоянно спадающую с плеча сумку, которую Уильям подарил ей по случаю отъезда. Прежде она никогда не нуждалась в сумке, и это тоже было непривычно и волнительно. Эстель расцеловала ее в обе щеки и улыбнулась, смахивая слезы. «Все будет хорошо, Ника. Я рада за тебя». «Смирно!» Охрана застыла по команде Холланда. Полдюжины широкоплечих мужчин в полной экипировке. Ротор не смог сдержать улыбки. Сам он приехал в Олилут с одним единственным телохранителем. Девчонка едва ли представляла для него большую опасность. Но охраной на месте занимался Уильям, и он, как всегда, буква в букву соблюдал протокол. «Вольно!» «Как ты их выдрессировал, Уильям?» — протянул Ротор. «Чудесно, чудесно. Новая форма отлично смотрится». Он подошел к одному из охранников и пощупал синий жилет. «И ткань такая качественная, местное производство». «Так точно, командир». «Очень достойно, да». «Прикажете привести девочку?» — спросил Холланд. Ротор скривился. «Ну что ты сразу о деле? А побеседовать? Какая шикарная погода у вас тут на юге! Ты заработался, Уильям?» «Или может...» — Ротор ухмыльнулся. «Тебе просто не терпится остаться наедине с невестой?» Сморщенное лицо Холланда дрогнуло, но он не ответил на шутку. Возможно, его остановила мысль о любимой Эстель, отдающей своего ребенка на заклание и даже не подозревающей об этом. Интересно, что он ей наплел? «Хорошо, пускай выходит». Ротор нечасто навещал Олилут. Атмосфера города его раздражала, да и путь был неблизкий. Он давно уже собирался как следует взяться за этот округ и навести порядок, но, как это бывает, то одно, то другое, руки не доходили. Веронику он не видел уже несколько лет. 5 или 6 он точно не помнил. С тех пор девочка заметно повзрослела. Но красотки из нее не вышло. Жидкие белобрысые волосы, неопределенного цвета глаза, вечно страдальческое выражение лица. В ней не было ничего особенного, никакой изюминки. Если бы не ее проклятая кровь. «Вероника, дорогая!» — произнес он, протягивая к ней руки в красных перчатках. «Как жизнь молодая!» «Он совсем не изменился», — подумала Вероника, осторожно спускаясь по крутым ступеням к подъездной дорожке. «И какое ему дело до моей жизни?» Но она знала, что не следует злить предводителя, от которого эта жизнь зависела. В конце концов, в этот раз он приехал с добрыми намерениями. Поэтому, оказавшись перед Ротором, девочка вежливо поклонилась, как можно незаметнее вытерла вспотевшие от волнения ладони о штаны и ответила, что у нее все в порядке. «Рада, что вы посетили нас, господин Ротор», — поспешно добавила она, чтобы не показаться невежливой. «Ты попрощалась со своей мамой?» Вероника кивнула, спиной чувствуя, что мать смотрит на нее сквозь окно в прихожей, где Холланд строго-настрого приказал ей оставаться. «Удачи, Вероника». Холланд обнял ее так крепко, что девочка растерялась. С чего вдруг столько нежности? Уильям был приветлив с ней, но только и всего. По большей части ему не было до нее никакого дела. Она обернулась, в последний раз окинула взглядом свой дом-тюрьму и уже открыла дверь автомобиля, как вдруг раздался голос Ротора. «Нет-нет, стой! Охрана, обыщите ее. Сердце Вероники забилось быстрее. Она попыталась скрыться в салоне, но охранники не пустили ее. Без лишних слов крепко схватили за запястье и отобрали сумку. «Зачем это?» — крикнула девочка. «Там же только мои ручки и книжки». «Так чего переживаешь?» — пожал плечами один из мужчин. «Сейчас глянем на твои книжки. Готово». Они бесцеремонно вытряхнули из сумки несколько книг, коробку карандашей, портрет Эстель, чистую тетрадку и исписанный блокнот. «Это что?» — спросил охранник. «Стихи», — прошептала девочка. «Конфисковать», — приказал Ротор. «Никаких стихов. Дай-ка мне». Вероника с ненавистью уставилась на красные перчатки, перелистывающие страницы. Если бы он сейчас начал читать ее стихи вслух, она бы точно разрыдалась. Но Ротор быстро захлопнул блокнот и отшвырнул его в сторону. «Повернись», — сказал охранник, и Вероника, сжав зубы, послушно крутанулась на месте. «Все в порядке, командир. Прикажете отправляться?» «Самое время», — кивнул Ротор. Мгновенно забыв о Веронике, он обратился к Холланду и заговорил с ним в полголоса. Вместе они направились в сторону другого автомобиля, гораздо роскошнее того, в котором Веронике предстояло ехать на север. Она быстро успокоилась после короткого досмотра. Неважно, сколько унижений ей пришлось вынести до этого момента. Главное, она теперь свободна. Свободна впервые за всю свою жизнь. Свободна ходить где хочет и говорить с кем угодно, и делать, что в голову взбредет. Все, как она пожелает. Надо только не забыть отправить маме на письмо. Вероника сидела на заднем сиденье, восторженно глядела сквозь тонированное стекло на пейзажи за окном и не могла перестать улыбаться. Так, с улыбкой на губах, она и заснула.